Глава 33. С Нейтом мы помирились. Хотя ночью мне пришлось приложить усилия к тому, чтобы прочистить кое-чьи мозги и внушить мысль, что попытка действовать за моей спиной и тем более силой равноценна разводу. Очень мне не понравилось, что он вообще о таком заикнулся, но понятно же, что просто поскандалить в такой ситуации не выход. Однако рассказать, что я, например, при том, что госпожа и право имею, запирать их ни разу не пыталась и всегда действую в открытую. Это же святое дело. Еще раз подчеркнуть, как я им доверяю. Но если кое-кто еще хоть раз решит меня шантажировать, то... Нейт повздыхал, потом угрюмо буркнул, что это был не шантаж, а предупреждение. Ради семьи можно и нужно рисковать, но не тем, кто важнее. И кого всего одна штука. Короче, пришлось трахаться и ругаться почти до самого утра. Но в результате мы договорились, что такие вопросы решаем коллективно, и никто никого не пытается заблокировать в каюте, тем более потихоньку. На следующий день я была невыспавшаяся и слегка заторможенная. Поэтому примерно весь день игнорировала четкие звоночки, указывающий на то, что еще один член моей чокнутой семейки собирается пойти в разнос. Точнее, не игнорировала, просто недоумевала и пыталась понять, что происходит. Только к вечеру до меня, как до смешной земной зверюги-жирафы, наконец дошло, что означают все эти прыжки и ужимки. Мальчик грубил по мелочи всем подряд и даже мне. При этом на меня он в следующую же секунду начинал опять по заячьи хлопать ресничками, а через 3 минуты опять огрызался. Мелкие вообще откочевали от нас в другой угол каюты, на удивление безропотно, хотя я думала, что Айхо покажет блондину Кузькину мать. Не, ребенок как-то очень понимающе повздыхал, почему-то погладил меня по голове, как бедного щеночка, и ушел с Гелем играть в машинку на дальний диван. На старших зайчик-хакер с внезапно отросшими ядовитыми зубами тоже спустил всех собак. Точил об них ядовитые челюсти. Примерно через каждые минут 10-15 напоминал Нейту, что «ну, конечно, ты ж теперь у нас муж». А тормоз я только за ужином окончательно оценила странную расстановку действующих лиц. Зайчик-агрессор, который крысился и бухтел в ответ на каждое мое замечание, в то же время окопался прямо у меня под боком и сидел рядом, как надутый сыч, прожигая взглядом каждого, кто пытался нарушить невидимый радиус в 3 метра. Этот самый сыч все же понимал, что разогнать желающих пообщаться с госпожой — задача из области фантастики. Поэтому страдал так демонстративно, бухтел так злобно и огрызался так желчно, чтобы все вокруг уразумели — права человека нарушены везде и всюду самым ужасным образом. И он, этот человек, гордый ущемленец. Очень ущемленец, но очень гордый. Ну, тут даже самая недогадливая госпожа поняла бы, что происходит. Поэтому я дождалась, пока все поужинают, встала и ласково сказала гордому ущемленцу: «Ёж, ёж, я хочу сегодня сама заварить тайшу. Пойдём-ка со мной на камбус, поможешь». В тесном закутке, где у меня жила плита и прочая кухонная техника, я живо развернулась к вошедшему следом парню, профессиональным, а точнее врожденно привычным жестом опытной госпожи поймала его за отросшие прядки на затылке и чуть потянула на себя и вниз. А когда еж на угаданных мною инстинктах без сопротивления опустился на колени, ласково так спросила: «И что это у нас за концерт сегодня?» Еж возмущенно засопел и уставился вдаль. «Ага, сейчас. Хватит с меня этих гордых взглядов». Я задала вопрос, отвечай. Едва заметный поворот запястья, и он уже смотрит не в бездны вселенной, а мне в глаза. Можно подумать, вам не все равно. Что один из моих мужей ведет себя как необъезженный козел? Нет, мне не все равно. Муж у вас, Нейт. Ты ж любовник, я вам не нужен. Возмущенно выдохнул мне в лицо еж и губы надул, скорбно так. Я сама решу, кто мне нужен. Я еще чуть сильнее сжала пальцы, чтобы захват из ласкового превратился в неумолимо жесткий. Я выбрала в мужья вас троих вместе, но и каждого в отдельности. И тебя я тоже выбрала. Последние слова сказала, наклонившись к его лицу так близко, что могла бы ощутить ветер от его ресниц, если бы он моргнул. Но ёж замер, словно зачарованный. «Ты мне муж. Ты мне нужен. Не как Нейт, не как Тейш, как Йошет. Один. Единственный и неповторимый». Я говорила четко, раздельно, но тихо, почти интимным шепотом, словно вбивая в его сознание золотые гвоздики своей решимости и уверенности. «Неповторимый», — с какой-то печалью прошептал еще недавно самоуверенный мальчишка. «А, ну да, он же так сам себя величал всегда». И парни соглашались, даже подшучивая, называли его этим словом, отдавая дань гениальности и вредности. «Повторимый, много раз». Он вздохнул и дернулся, нарочно, чтобы почувствовать, что я крепко его держу и никуда отпускать не собираюсь. Убедился и затих. Уткнулся мне головой в живот, почти как Тейш, но иначе. Не ласково обнял, а с жадностью, как в спасательный круг вцепился с криками «Тону!». «Неповторимый придурок», — уже ласково сказала я, обнимая его свободной рукой. «Конечно, ты неповторимый, особенный. И сам прекрасно это знаешь. Все вы особенные, а внешнее сходство бывает и у братьев, это нормально». «Угу, одному уже внушила, теперь второму надо впечатать это в мозги. Кстати, а Нейту я такое говорила?» «Не помню». «Вроде да». «Надо сказать еще раз, даже если повторюсь, это будет полезно. Но сейчас ёж и только ёж. Запомни. Ты неповторимый для меня, для всех. Другого Ёши нет. С каждой фразой я делала легкий рывок за волосы, не больно, но запоминающе, как точка в конце приговора. Обжалованию не подлежит». Парень окончательно расслабился и обмяк в моих руках, превратившись из ядовитой колючки в мягкий пластилин. «Угу, отлично. А теперь надо внутрь этого пластилина пропихнуть нужную мысль, так, чтобы она у него там закрепилась. Но если ты, мой неповторимый ёж, будешь манипулировать мной и пытаться обратить на себя внимание отвратительным поведением, то вместо плюшек получишь даже не ремня, а полный игнор». И тут же опять сменила интонацию со строгой на ласковую. «Я прекрасно чувствую, когда ты просто совершил ошибку, а когда ты совершаешь ее специально, чтобы привлечь мое внимание. Уверяю тебя, таким путем ты его не получишь. Даже хорошую порку надо заслужить полным раскаянием в сделанном, а не специально подставляться под нее, отпихивая от меня других и изображая ядовитого зайца». Ёж виновато засопел, прячась от меня в меня же, но не тут-то было. «Мне же надо убедиться, что умная мысль дошла по адресу, и там зацепилась за мозг, поэтому я опять же за волосы чуть оттянула его голову назад и вниз, заставляя смотреть мне прямо в глаза. Ты запомнил? Больше не будешь расстраивать меня своим поведением?» Тяжко вздохнув, Ёшет кивнул, но, наткнувшись на мой суровый взгляд, выдавил: «Запомнил. Не буду, госпожа, простите». И снова уткнулся мне в живот, а потом начал очень осторожно целовать мое бедро, медленно спускаясь все ниже. Прикосновение его мягких, теплых губ к коже было таким нежным, что у меня сразу вылетели из головы все воспитательные мысли. С таким количеством мужчин рядом я как-то быстро забыла, что у себя дома привыкла ходить в брюках и футболках, и теперь весь мой гардероб купленных когда-то по наитию красивых домашних халатиков и платьец перекочевал из дальнего чемодана в шкаф на плечики. Так что целовать меня Ёшу ничто не мешало. Я потихоньку отступала в сторону кухонной стойки, чувствуя, как меня постепенно захлестывает волна возбуждения. Чтобы сесть на высоковатую разделочную поверхность, мне с моим ростом пришлось бы подпрыгнуть. Поэтому меня впечатлило, как ёж, не переставая источать дико возбуждающие флюиды, одним движением встал с колен, подхватил меня на руки, усадил и опустился обратно. Все это просто молниеносно, но не резко, а нежно. Когда же я уселась, вытянув вперед ноги, мои домашние туфельки без задников сдались под его напором без боя, отлетев в сторону, а мои пальцы оказались захвачены в плен ласковых и нежных губ. Я аж выгнулась от удовольствия, простонав: «Ты неповторим, совершенно точно».